Глава 26. Поместье Марана. В последнее время было уже столько переходов, что я уже перестала удивляться очередному поместью. Поймала себя на том, что скучаю по своему домику у озера. Так хочется сесть там с кружкой вкусного чая на берегу и наблюдать за тем, как плещутся в озере рыбки. Причем мне хочется немного побыть одной. Устала я уже от постоянных переходов и чудес, которые нам все время встречаются. Хочется немного тишины и спокойствия. В этот раз мы оказались на территории Филиппа Марана. Как он и обещал, для нас был организован ужин. Мы побросали вещи в комнатах и спустились вниз. Обычная столовая, светлая и большая, с огромным столом на 20 персон. На стенах пейзажи с природой. Меня поразило то, что у него были не стулья, а мягкие кресла, в которых было приятно, мягко и уютно сидеть. Стол уже был сервирован, так что, разместившись за ним вместе с Филиппом, мы стали ужинать. Повар постарался, все было очень вкусно. Когда ужин закончился, мы стали общаться. «Сегодня уже поздно. Отдыхайте, а завтра с утра сможете приступить к поискам». «Согласна с вами. Нам с собой нужен будет провиант. И мне, кроме всего прочего, необходимо сварить пару зелий в дорогу». «Вы будете варить зелья сегодня?» «Да, чтобы утром не тратить на это время. Ингредиенты у меня с собой». «Что-то в последнее время много чего потратили. Непонятно, куда мы снова попадем. Нужно подготовиться». «Да и боевые зелья не помешают. А то после города обезьян я так и не сварила новые». Филипп отдал распоряжение, и к нам вышел повар. Он смотрел на нас недоуменно, явно не понимая, что происходит. «Неужели нам не понравилось то, как он готовит? Это так явно читалось на его лице?» «Гастон, это девушка видящая, ее зовут Тара. Ей нужно предоставить место, чтобы она смогла приготовить зелье для завтрашнего похода. Реши этот вопрос». Теперь повар смотрел на меня с искренним удивлением. Похоже, он не ожидал, что видящая молоденькая девушка. «Конечно, все будет готово. Я буду ждать вас на кухне». Он поклонился и вышел. «Вам нужно еще что-то для похода?» «Думаю, что пока я буду занята зельями, мои спутники решат, что нам необходимо. Адриан, Максимилиан, определите, что нам нужно, пожалуйста. Михаэль, поможешь мне с зельями?» Обратилась к моим спутникам. Михаэль с готовностью встал и помог мне подняться из кресла. «Надо себе тоже такое заказать, очень удобное». Оставила Адриана и Максимилиана разбираться с нашими запасами. Мы пошли на кухню. Туда нас проводил слуга. Повар нас уже ждал. «А вы правда видящая?» «Да», — улыбнулась ему в ответ. «Невероятно, такая молоденькая, и такая на вас ответственность лежит. Тяжело вам, наверное, приходится». «Не без этого. Где я могу разместиться?» — перевела разговор. Повар позволил мне поставить кастрюльку на его плите. Сам же при этом ревностно наблюдал за тем, как я работаю. Часть ингредиентов была на кухне. Я отправила Михаэля ко мне в комнату за рюкзаком. Там были недостающие ингредиенты. И начала варить. Работа заняла почти 2 часа. Повар все это время наблюдал за нами. «Вы не только видящая, но и талантливый зельевар», — похвалил он. «Удивили, честно, очень удивлен. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем». Я улыбнулась ему, разлила зелье по бутылькам, собрала их в рюкзак и убрала за собой рабочее место. Мы попрощались с поваром и вернулись в спальню. Сил не было, уснула я быстро. Ночью во сне ко мне пришел Гантер. «Тара, как ты? Как себя чувствуешь?» «Рада вас видеть, у меня все отлично». «Где вы сейчас?» «В поместье Филиппа Марана». «Будь там осторожна, туда мои люди не могут попасть, и в случае чего я не смогу тебе помочь. У Марана большой каменный лабиринт. Это очень старое место. Там сгинуло немало охотников за страницей. Про этот лабиринт ходило много слухов, так что береги себя, маленькое видящее, и держи при себе своих помощников». Гантер покинул мой сон, дав мне отдохнуть. Проснувшись утром, я поняла, что вот ну совсем не хочу идти в этот лабиринт. Пришлось вставать, быстренько приводить себя в порядок и идти к моим спутникам. Я позвала не только Михаэля и Адриана, но и Максимилиана. Рассказала им о том, что говорил мне Гантер о лабиринте. «Мне это место совсем не нравится, но нужно идти, выбора у нас все равно нет». Я тут вспомнила, что у нас от богини остались камни переноса. Я дам вам по одному, чтобы вы могли перенестись в случае чего. А то это место уже заведомо не внушает мне доверия», — сказала им. «Тара, идем снова в тройках. Один из вас и двое из охраны. Ты будешь со мной. Если у тебя есть мгновенные камни-переносы, то один из них отдай Михаэлю, а второй — Адриану. А последний пусть будет у тебя. Так, в случае чего, один из вас может перенестись сам и перенести охрану», — ответил Максимилиан. «Думаю, что ты прав. Так и сделаем. Тара, давай нам камни, нужно уже собираться», — сказал Адриан. Я достала из рюкзака камни переноса. «Напоминаю, что сильно сжимать их нельзя, иначе перенесетесь». С этими словами отдала один камень Адриану и еще один Михаэлю, а остальные убрала обратно в рюкзак. «Ну что, нет смысла откладывать. Собираемся и спускаемся. Встречаемся внизу через 15 минут», — сказала мужчинам и, встав, начала складывать свои вещи. Через отведенное время внизу, где нас встретил сам Филипп, стояли все в полном составе. «Завтракаем, и я расскажу вам, куда вы отправитесь сегодня. Уверен, что моя часть книги находится именно там. Это каменный лабиринт». После этих слов мы с мужчинами переглянулись. Гантер оказался прав. А это значит, что нужно быть максимально осторожными. Завтракали мы быстро. После этого повар сам лично вынес нам провиант в дорогу. Мы разобрали его по сумкам, разделив между собой. А Филипп начал рассказывать о лабиринте. Он был построен уже давно, еще во времена моего первого предка, основателя совета. Строили его с помощью магии, поэтому этот лабиринт очень странное и загадочное место. Он живет своей жизнью. Мало того, я бы сказал, что он разумен. Так мне показалось. Уж слишком странные вещи в нем приключались. Одно плохо, но как только туда попадали люди, оттуда пока никто не вернулся. Я даже боюсь думать, что там с ними приключилось. Но у вас миссия — это мироздание. Уверен, что с вами все будет в порядке, и вы вернетесь целыми и невредимыми. Страницу защищали, потому я уверен, что только видящая сможет пройти там, минуя все ловушки. После этого рассказа я еще больше не захотела туда идти. Может, ну его? Ну, исчезнет магия из мира, и фиг с ним. Переживут. Я вот вообще жила в техногенном мире, и ничего, никто не умер. Потом устыдилась этой мысли. Все-таки само мироздание просило меня о помощи. Да и богиня за мной приглядывает. Надеюсь, не дадут мне пропасть. Из своих мыслей меня вывел рассказ Филиппа, который продолжил. Поскольку находиться в лабиринте небезопасно, вход в него замурован. Но сегодня с утра я дал задание, и его должны были уже разобрать, чтобы вы могли в него войти. Если вы готовы, то мы можем выезжать. «Готовы», — ответил за всех Максимилиан. Провожать нас вышел даже повар. Он подошел ко мне и обнял. Скорее по-отечески. Видно было, что переживает за меня. «Берегите себя, Тара. Вы нам очень нужны. Этот лабиринт — жуткое и страшное место. Но у вас хорошие спутники. Они не дадут вас в обиду. Вот, возьмите». Он вложил мне в руку маленький камушек. «Этот камень может вылечить даже самый страшный перелом. Я не знаю, как он работает, но мне передал его мой отец, а ему его отец. Этот камень уже очень давно в нашей семье. Но я очень за вас волнуюсь. Пусть он будет у вас. А как вернетесь оттуда, так и отдадите мне его обратно. Я сначала не хотела его брать, а потом подумала, что если это с возвратом, то можно и взять. Судя по всему, нам предстоит неувеселительная прогулка, и боюсь, что такой полезный камушек нам может пригодиться. Мне была очень приятна такая забота, это очень милый жест. Спасибо вам. Я обязательно верну его, как только мы выйдем из лабиринта», — обняла Гастона в ответ. Он молча кивнул и вернулся к себе. А мы все вышли из поместья и, усевшись в экипаже, поехали к лабиринту.